Филимон лечится. «Да ну ее! Видеть не могу! Поимей совесть, Александр Дмитриевич! Нюхай, господи! За версту теперь чайнуху буду обегать, чтоб мне век коню не подойти! Убери из глаз долой проклятое зелье!» «Не думал я, Филимон, что ты такой слабохарактерный. Раз дал согласие, значит, надо лечиться. Нюхай, пей». Вот уже неделю Зеленин лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон, посмеиваясь, лег в больницу. Однако вскоре он надулся важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина пригласили в дежурку, Зеленин усомнился было в успехе своего предприятия. При виде стоявшей на столе бутылки у кучера загорелись глазки, губы расползлись в блаженной улыбке. «Александр Дмитриевич, чего ж ты мне подносишь, а сам ни-ни? Давай за компанию по методу академика, а? Ну, как хошь». Он бережно щепотью взял стопку, зажмурил глаза и хлестнул в рот сладостной влагой. Но апоморфин сработал безотказно. Сейчас Филимон, одетый в чистую пижаму, розовый и благообразный, конючил над стопкой водки, как малое дитя над касторкой. Зеленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками. Тоскливым оком Филимон поглядывал на стоящий на полу тазик, куда обычно низвергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно. К больнице с озером мчалась подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела Филимонова жонка Анна Ивановна. На время лечения мужа она осталась при коняге и работала самоотверженно. «Эх, ма!» — подумал Филимон. «Кончил пить, начал обрахляться, скоплю деньгу, куплю телевизор, будем с жонкой просвещаться. Эх, жизнь степенная!» А Зеленин в это время обдумывал маршрут лыжной прогулки на Стеклянной. Недавно с оказии родители переслали ему лыжи. Тогда он только усмехнулся: чудят старики, есть тут у него время для променадов. Но вот сейчас, вспомнив о лыжах, он почувствовал радость. В самом деле лыжи, потренироваться как следует, поучиться слалому, можно и на вызовы в дальние пункты ходить на лыжах. Непроизвольно, по старой тайной привычке, он представил себе кадры кинофильма. По горе вниз, крутя между сосен, летит гибкая фигура. Это он, Зеленин. Вот он исчезает из виду и через секунду взлетает на бугор. Снежная пыль веером из-под лыж. «Это наш доктор!» — с гордостью говорят эскимосы, прилетевшие из Москвы синеглазой учительницы русского языка. «Добрый и храбрый человек!» Учительница взволнованно комкает в руках беличью шапку, всматриваясь в молодого атлета с черной окладистой бородой. Хижины оглашаются веселыми голосами. Смуглые, полуобнаженные девушки подбрасывают вверх гирлянды цветов, а юноши несут на плечах пироги к полосе прибоя, готовясь. Стоп! Еще минута, и появится марсианский корабль. Эскимосы, цветы, пироги уже есть. В последние дни Зеленин все чаще стал предаваться праздным мыслям. Сказывалось обилие свободного времени. Почему-то резко сократилось количество вызовов, в два раза короче стали очереди в амбулатории, бухгалтер уже поднял вопрос о невыполнении плана койко-дней. Отчасти эта передышка была вызвана затуханием волны вирусного гриппа, улучшением погоды. Но чем объяснить отсутствие экстренных случаев? Раньше редкую ночь удавалось поспать спокойно. Травмы, осложнения при родах, инфаркты, аппендициты сыпались, как из рога изобилия. Сейчас в больнице тишь и благодать. В березовой аллейке топчутся хроники, операционная под замком, но операционная сестра Даша Гурьянова не скучает. Она с увлечением и редкой сообразительностью работает в лаборатории. Воцарилось благополучие. Производятся довольно сложные анализы, неплохие снимки, налажен график работы. Кое-какие основания для гордости были у Зеленина, когда он, выходя утром на крыльцо, окидывал родственно пренебрежительным взглядом низкое кирпичное здание больницы. Но в следующую секунду он пугался своего успокоения и начинал придирчиво выискивать недостатки, раздумывал, что еще можно сделать. Заменить центрифугу и микроскоп, кое-какие детали рентгеновского аппарата, вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам, обязательно достать бестеневую лампу. Или это слишком нахально? Но электрокардиограф-то действительно необходим. Может быть, стоит взять командировку в Ленинград? Эта мысль вызывала боязливую радость. Увидеть стариков, съездить в порт к ребятам, сходить в комедию, Максимов пишет, Акимов там развернулся. В Эрмитаж, Максимов пишет, выставка польской живописи там открылась. В публичку, Максимов пишет, наверное, трудно будет возвращаться назад в Круглогорье. А может быть и нет. Сейчас Зеленин прочно вошел в жизнь поселка, редко приходится скучать. Максимов и Инна в больших подробных письмах сообщают ему о выставках, концертах, вечерах, состязаниях. Инне больше не о чем писать. У них ведь не было общего прошлого, а мечты о будущем. О них и говорить-то трудно, не то что писать, но Леха описывает городские соблазны с подозрительно-эпическим размахом. Может быть, его рукой вводит желание развлечь друга, прозябающего в глуши, но временами Зеленину кажется, что он угадывает подсознательно желание Максимова доказать ему свою правоту. «Смотри, как бурно бьет жизнь! Смотри, какие дискуссии! Какой накал, а ты там!» Зеленин писал только о работе. Ему не хотелось сообщать насмешливому Лехе о том, что он стал активным членом правления клуба и редколлегии устного журнала, о том, что декламирует стихи на концертах самодеятельности и собирается поставить «Деревья умирают стоя», о том, что они с Борисом сколачивают волейбольную команду и раз в неделю тренируются на пристани в складе, оборудованном под спортзал, о том, что можно интенсивно жить и в глуши, если только не хныкать и не подвергать себя мучительному психоанализу. Всего этого он Лешке не сообщал, подробно расписывая зато свою практику. Может быть, он считал это самым мощным аргументом в их споре, в споре, который был начат на Дворцовой набережной. Зеленина поразили тогда слова Максимова. Трудно было приписать это только стремлению встать в модную позу современного Чайльд-Гарольда. Не так-то просто раскусить таких парней, как Лешка Максимов. Но спор Это уже хорошо, хорошо, что возникают споры. Года три назад, когда Зеленин пытался перевести разговор в общую плоскость, следовали взрыв хохмочек и предложение пойти выпить. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Мы — поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед и назад, и себе под ноги. Остальное зависит от силы зрения. Одни отчетливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла. — Ну, я пошел, Александр Дмитриевич, — мрачно сказал кучер Филимон. Он стоял в дверях, держа в руках тазик, утлый сосуд, несущий его в новую жизнь. Зеленин накинул пальто и вышел во двор в безмолвную суматоху несущихся в кривь-кось, вниз и даже вверх снежинок, в серый уютный зимний день. Компактным, слежавшимся спокойствием веяло от берез, свесивших белые космы, от домиков. По окна, погруженных в снег, как в послеобеденную дрему, и только к юго-западу от больницы, очень далеко над темной зубчатой полосой леса, тучи начинали темно синеть, и между ними еле-еле проглядывала длинная золотисто-оранжевая прожилка. Она напоминала, что в мире далеко не все так ясно и спокойно, как этот серый день. Например, любовь. Прикованный к месту неясным, но мощным предчувствием, Зеленин стоял, не в силах оторвать взгляда от золотой нити, таинственной рукой, протянутой над лесом. И именно с той стороны появилась неторопливая коняга, запряженная в санки. Приехала почта.